Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 23. Духовный принцип. В тот момент, когда творение стремится получить высший свет ради отдачи, тот немедленно устремляется к нему. Истес, часть 2. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. В тот момент, когда творение стремится получить высший свет ради отдачи, немедленно возвращается к нему высший свет, подобно зажиганию свечи от свечи, когда нет в первой недостачи. Так и в момент, когда творение притягивает к себе высший свет, нет в высшем свете совершенной недостачи той части, которую творение притянуло в себя. И нет также в нем никакого воздействия на себя или распространения по причине этого притягивания к творению. А только, чтобы было понятно, мы называем притягивание света творением, именем распространением высшего света. И помни это везде, так как мы говорим постоянно о распространении высшего света. И это означает притягивание самим творением исключительно посредством его стремления. И далее. Тес этой же части. Второй. Читаем. Нет никого или нет никакого света, который мог бы облачиться в творение без обратного света, который его облачает. Ибо это, то есть обратный или отраженный свет, его кли получения. А когда творение не стремится получить высший свет путем отдачи, то от таких, говорит Зоар. И поэтому также тело, питающееся посредством остатков клипот, находим отрезанным от жизни, и оно наполнено нечистотой. И все это из-за желания только получать, но не давать, которое укоренено в нем. Ибо его желание всегда раскрыто, чтобы получить в мир и заполнить его в свое чрево. И поэтому злодеи при жизни называются мертвыми, ибо из-за изменения их свойств до предела от их корней, что нет у них от отдачи совершенно, они отрезаны от благословленного, и они действительно мертвы. И несмотря на то, что представляется так, что также и злодеи есть у них аспект отдачи, что они дают на благотворительность, милостыню и тому подобное. Но сказали о них в Зоаре, что вся милость, которую они делают, для себя они делают, что суть их намерения для себя и для своей славы. В противоположность тем, кто стремится получить высший свет ради отдачи. О них, говорит Зоар, однако праведники, которые занимаются Торой и заповедями для того, чтобы не получить награду, а чтобы дать приятность Творцу, осветляют свое тело этим и переворачивают, обращают кли получения, которые в них, на аспект отдачи, как сказал наш учитель святой, раскрыто и известно. И не наслаждался я даже своим маленьким пальцем. И в этом они находятся слитыми, с благословленным, действительно, так как их свойства совершенно соответствуют их Создателю, без какого-либо различия. И это, что пояснили мудрецы, благосна их память, на стих истории. И он сказал Циону: «Ты мой народ». И они пояснили: в видении в Зоар от Самех Зайн. Со мной вы в партнерстве, что праведники, а не партнеры Творца. Благословлен он, так как он, благословленный, начал творение, а праведники завершают его, так как они переворачивают, превращают кли получения в кли отдачи. Никакой человек не может сам себя вытащить из желания получить, из нечистоты, и только Ашем помогает ему. Постепенно, постепенно. Он как бы протягивает ему руку, как отец, и вытаскивает его постепенно, учит его ходить по жизни, дает ему удары. Удары получает человек, но все равно он его и лечит. Зачем же делать такие вещи? Зачем сначала давать удары, а потом лечить? Так вот, удары получает человек для того, чтобы учился работать над собой индивидуально и лечить его сам, и лечит его сам Творец через эту же работу в двух линиях, через подъемы и спуски. Благодаря такой работе сопротивляемость желания получать ради себя уменьшается. Все меньше остается возможности не давать свету проникнуть в себя. А стремление к получению высшего света в той же мере возрастает. Поэтому все больше и больше окружающего света входит в тело человека, как личности, так и всего человечества.